Часть шестая. Глава 60. Он стоял на мелководье и смотрел, как легкий прибой омывает обугленный остов корабля, наклонившегося и севшего на дно. Судно застряло в 70 ярдах от берега, мачты исчезли, палубы не было, сгорело все, кроме киля и торчащих в небо шпангоутов. «Эти обезьяны пытались вытащить его на берег», — уныло сказал Винг. «Нет, это его прибоем так вытащило». «Боже мой! Зачем вы так говорите, кормчий? Если бы вы здесь были при этом дьявольском пожаре и у этого богом проклятого берега, вы бы вытащили его на берег, чтобы здесь бороться с пожаром. Даже эти обезьяны знали». Винг сплюнул на песок. «Вам не следовало доверять им корабль. Что мы теперь будем делать? Как попадем домой? Вам надо было для надежности отправить корабль в Эдо и нас тоже вместе с Эта». Жалобные ноты в голосе Винка раздражали Блэксерна. Каждая мелочь в Винке теперь его раздражала. Трижды за последнюю неделю он чуть не приказал своим вассалам тихонько прикончить Винка и выбросить за борт. Он сам был в таком состоянии, что не мог выносить нытья, раздражения, досады. Но каждый раз сдерживался и уходил на палубу или спускался в трюм, отыскивая Ябу. При нем Винг не издавал ни звука, боялся, и не без оснований. На борту корабля сдерживаться легче. Здесь, на берегу, перед этим голым скелетом, не просто сохранять спокойствие. «Может быть, они и вытащили его на берег, Джохан?» Он чувствовал смертельную усталость. «Вы готовы поспорить, что эти негодяи вытащили его на берег? Но они же не погасили пожар, черт бы их всех побрал! Не следовало допускать на корабль этих епошек, противных епошек, этих грязных обезьян!» Блэксорн перестал его слушать и сосредоточился на галере. Она стояла на якоре ближе к пристани, в нескольких сотнях шагов от Йокогамы. Навесы мушкетного полка все еще сохранялись на берегу и у подножия гор. Люди маршировали, куда-то торопились. Чувствовалось какое-то беспокойство. Стоял теплый солнечный день, без малейшего ветерка. Откуда-то доносился запах мимозы. Он разглядел на полуюте Кири и госпожу Сазуко. Они беседовали под оранжевыми зонтиками. «А, вот почему мимоза». Потом увидел Ябу и Нагу, расхаживающих по пристани. Нага говорил, а Ябу слушал. Оба были захвачены разговором. Вот они посмотрели на него, видимо, чем-то встревожены. Когда галера 2 часа назад повернула к деревне, Ябу высказался определенно. «Зачем подходить к нему, Анджин-сан? Корабль мертв, все кончено. Поедемте в Эдо. Нужно готовиться к войне, а времени у нас немного». «Прошу прощения. Давайте остановимся здесь. Я должен глянуть повнимательнее, пожалуйста». «Поедемте в Эдо. Корабль мертв, с ним покончено. Если хотите, идите. Я доберусь вплавь. Постойте, но разве я не прав, что корабля больше нет? Извините, я прошу вас остановиться ненадолго. Потом поплывем в Эдо». Я бы, наконец, согласился, они причалили. Их встретил Нага с красными от недосыпания глазами. «Прошу прощения, Нага, пожалуйста, объясните, что здесь происходит? Простите, не знаю». «Не хонто. Меня здесь не было, понимаете? Меня на несколько дней посылали в Миссиму. Когда я вернулся, мне сказали, что ночью было землетрясение. Все произошло ночью. Понимаете? Вы поняли? Землетрясение, Анджин-сан?» «Да, понял. Пожалуйста, продолжайте». «Землетрясение не такое уж сильное ночью. Одни говорят, был большой прилив, другие — только одна большая волна. В ту ночь был шторм и тайфун. Вы поняли? Тайфун. Да-да. Ах, извините, очень темная ночь, большая волна. Опрокинулись масляные лампы, корабль охватил огнем, все сгорело очень быстро. А охрана, Нага-сан? Палубные матросы. Очень темно, огонь. Он распространился очень быстро, понимаете? Извините, Сигатаганаи? Добавил он с надеждой. Палубные матросы, Нага-сан, где они были? Я оставил стражу. Когда через день я вернулся, мне было очень жаль. Корабль уже догорал там, на отмелях у берега. С кораблем было покончено. Я собрал всех людей с корабля, и весь береговой патруль, дежуривший в ту ночь, просил их дать мне отчет. Никто не мог сказать наверняка, как это случилось. Нага потемнел лицом. Я приказал собрать все, что можно найти, и принести, понимаете, все. Теперь все там, наверху, в лагере. Он указал на плато, под охраной, моей охраной. Потом я казнил их и поспешил снова в Мисиму сообщить господину Торанаге. Казнили? Всех насмерть? Да, они не выполнили свой долг. Что говорит господин Торанага? Очень сердит. Он прав, что рассердился. Я предлагал совершить сеппуку. Господин Торанага отказался дать разрешение. Господин Торанага очень сердит, Анджин-сан. Нага нервно махнул рукой, показывая на берег. Весь полк в немилости, Анджин-сан. Все главные офицеры разжалованы, отправлены в Мисиму. 58 уже совершили сеппуку. Блэксорн подумал об этих 58, и ему захотелось кричать от боли. 5050! Разве это вернет к жизни его корабль? «Плохо», — произнесли его губы. «Очень плохо. Да, Анджин-сан, лучше отправляйтесь в это. Сегодня. Война может начаться сегодня, завтра, послезавтра, на следующий день. Прошу прощения». Нага стал настойчиво доказывать что-то Ябу, а Блэксорн, плохо соображая, ненавидел эти неприлично звучащие слова, ненавидел Нагу, Ябу, всех остальных. Он почти не понимал, о чем речь, хотя и видел, что беспокойство Ябу увеличивается. Нага снова повернулся к нему и сказал решительно: «Сожалею, Анджин-сан, но больше я ничего не мог сделать, Хонто». Блэксорн заставил себя кивнуть: «Хонто». «Домо, Нага-сан, Сигатаганаи». Он еще поизвинялся и ушел к кораблю, чтобы побыть одному. Вряд ли ему удастся и дальше сдержать свой гнев. Ничего он не может поделать. Никогда он не узнает всей правды, почему он потерял корабль. Возможно, священники умудрились нанять за деньги людей или обманом, угрозами, заставили участвовать в таком подлом деле. Он медленно и прямо пошел прочь от Ябу и Наги. Но прежде чем ему удалось покинуть пристань, Винг бросился за ним: «Кормчий, не оставляйте меня здесь одного!» Блэксорн видел, что Винка обуревает страх. «Пусть торчит рядом, надо просто полностью от него отключиться». Неожиданно они вышли на берег к тому месту, где эти ужасные останки человеческих голов, более сотни, скрытые от пристани дюнами, они возвышались над песком на специально вбитых кольях. Когда Блэксорн и Винг приближались, поднялось целое кричащее облако белых морских птиц. Когда уходили, птицы тут же уселись обратно, продолжая кричать и ссориться. Захваченный одной мыслью, Блэксорн смотрел на остов своего корабля. «Марико, Она все видела, понимала истинное положение вещей. Он так и слышит, как она шепнула священникам или киями: «Без корабля Анджин-сан ничем не сможет повредить церкви. Прошу вас, оставьте его в живых, а корабль...» Она была права. Это самое простое решение проблемы, возникшей из-за меня у католиков, но ведь они и сами могли додуматься. А как они пробрались? 4000 охраны. Кого удалось подкупить? Как? Впрочем, теперь это не важно. Боже, помоги мне. Без моего корабля я мертв. Я не могу помочь Таранаге, и его война погубит всех нас, бедный корабль. Прости меня, прости. Погибнуть так бессмысленно, сколько расстояний мы прошли с тобой. «Что вы, кормчий?» — спросил Винг. «Ничего. Прости, мой корабль. Никогда бы я не пошел на такую сделку ни с ней, ни с кем-нибудь еще, бедная Марико. Прости ее тоже». «Что вы сказали, кормчий?» «Ничего, я только подумал вслух». «Я слышал, вы что-то говорили, ей-богу». «Ради того же бога, заткнись». «Заткнуться? Мы застряли здесь до конца наших дней с этими проклятыми японцами, так?» «Да, так. Нам придется унижаться перед этими проклятыми богом паршивыми язычниками до конца своих проклятых дней? А ведь они только и говорят, что о войне, о войне». «Верно». «Ах, верно!» — Винг трясся всем телом. Блэксорн насторожился. «Это ваша вина. Вы сказали, пойдем в Японию, и мы пришли сюда. А сколько умерло по дороге, это ваша вина». «К сожалению, ты прав». «Вы сожалеете, кормчий? А как мы вернемся домой? Это ваша работа — привести нас домой. Как вы собираетесь это сделать?» «Не знаю. Сюда придут и другие наши корабли, Джохан. Мы только должны подождать». «Ждать? Сколько же времени ждать? 5 лет? 20? Боже мой! Вы сами сказали, что эти дерьмоголовые готовятся воевать». Мозг Винка переключился на другое. «Они собираются отрубить нам головы, насадить их на колья. Мы будем как те, что там, и птицы будут выклевывать нам глаза». Взрыв безумного смеха всколыхнул все его тело. Он полез рукой под свою рваную рубаху. Блэксорн видел конец пистолета. Ему ничего не стоило сбить Винка с ног и отобрать пистолет, но он не сделал ни малейшей попытки защититься. Винк размахивал пистолетом у него перед носом, топая вокруг него со зловещей безумной ухмылкой. Блэксорн ждал. Он не испытывал страха. Он надеялся на пулю. Вдруг Винг повернулся и побежал к воде. Птицы взмывали перед ним в воздух с визгом и стонами. Винг в безумном темпе пробежал по берегу шагов 100 и тяжело упал на спину. Ноги у него еще двигались, руки вздымались. Он выкрикивал какие-то ругательства. Вот он перевернулся на живот, крикнул в последний раз, обратившись лицом к Блэксорну, и замер. Наступила тишина. Когда Блэксорн подошел к Винку, пистолет был направлен прямо на него. Глаза смотрели с бешеной злобой, зубы ощерены. Винг был мертв. Блэксорн закрыл ему глаза, поднял его, взвалил на плечо и пошел обратно. К нему уже бежали самураи во главе с Нагой и Ябу. «Что случилось, Анджин-сан?» «Он сошел с ума». «Как это? Он мертв?» «Да, сначала надо похоронить, потом поедем в Эдо. Хай». Блэксорн послал за лопатой и попросил оставить его одного. Он похоронил Винка выше линии прилива на гребне, откуда видны были останки корабля. Он прочитал молитву и соорудил над могилой крест из двух обломков плавника. досок, прибитых к берегу течением. Читать молитву над покойником — это было для него привычным делом. Много-много раз приходилось ему стоять так над телами своих товарищей. Только в этом плавании больше 100 раз с тех пор, как они покинули Нидерланды. Из всей его команды выжили только Баккус ван Нек и Юнга Круг. Остальные пришли из других кораблей. Помощник капитана Соломон, Жан Ропер, Коксонг, парусный мастер Джинсель. 5 кораблей и 496 человек. И вот еще Винг. Все умерли, кроме нас 7. А за что? Чтобы быть первыми, обогнувшими земной шар? «Не знаю», — сказал он могиле, — «теперь уже с этим покончено». Блэксорн привел могилу в порядок, попрощался. «Сайонара, Джохан!» Спустился к морю и, раздевшись, поплыл к останкам корабля помыться. Он сказал Наги и Ябу, что у них такой обычай мыться после похорон на берегу одного из команды. Капитан делает это как бы украдкой, в одиночку, если больше нет никого из команды, и море очищает его перед Богом, который тоже христианский Бог, но не совсем такой, как у христиан-изуитов. Он отцепился за шпангоут судна и заметил, что там уже начинают скапливаться рачки. Песок заполнил все пространство, похоронив киль на 3 сажени. Скоро море предъявит свои права на него, и корабль исчезнет совсем. Он бесцельно посмотрел по сторонам, спасать уже нечего. Блэксорн поплыл к берегу, где его уже ждали вассалы со свежим бельем. Он оделся, засунул за пояс свои мечи и пошел обратно к галере. Около пристани его окликнул один из вассалов, Анджин-сан. Почтовый голубь, преследуемый ястребом, бешено махал крыльями. Он искал спасения в клетке, висевшей на чердаке самого высокого деревенского дома, расположенного на спуске к морю своего дома. Когда до клетки осталось 100 ярдов, ястреб высоко в небе сложил крылья над своей добычей, камнем устремился вниз. Атака его не удалась, только облако перьев разлетелось от удара. Голубь падал и кричал, словно смертельно раненый, но перед самой землей выправился, полетел и проскользнул в отверстие в сетке. Ястреб кричал свое «йок-йок-йок» совсем рядом в нескольких шагах. Все зрители обрадовались, кроме Блэксорна. Его не тронули ум и смелость голубя, теперь его ничего не трогало. «Вот здорово!» — не удержался один из его вассалов, хотя и смущенный суровостью хозяина. Блэксорн вернулся на галеру и застал там Ябу, госпожу Сазуко, Кири и капитана. Все было готово к отплытию. «Ябу-сан, имаэдока?» — спросил Блэксорн. Но Ябу не отвечал. Блэксорна просто никто не заметил, все смотрели на берег. К деревне торопливо шел Нага. Из дома навстречу ему владелец голубя. Нага сломал печать, вскрыл письмо и посмотрел на листок бумаги. «Галера и все находящиеся на борту должны оставаться в Йокогаме до моего прибытия, Торанага». Ранним утром по гребню волны мчались всадники. Впереди 50 сопровождающих и разведчики авангарда под командованием Бунтаро. За ними большой военный отряд во главе с Оми. Следом отец Алвито, Цуккусан и 10 его монахов, державшиеся плотной группой. Затем небольшой арьергард, с ним несколько охотников с соколами на перчатках, соколы с колпачками на головах, кроме одного большого желтоглазого ястреба тетеревятника. Все самураи, вооруженные до зубов в кольчугах с боевым кавалерийским оружием. Торанага ехал легко. При взгляде на него никто не узнал бы сурового печального даймё, каким мы его оставили. Это был другой человек, сильный, бодрый, уверенный в своей цели и не таящий ее от других. Поездка его идет к концу, и он рад этому. Прошло 2,5 дня с тех пор, как он приказал Наге задержать галеру в Йокогаме и выступил из Мисимы форсированным маршем. Ехали очень быстро, меняя лошадей через каждые 20 ри. На одной станции, где не оказалось свежих лошадей, ответственный за это самурай был смещен, жалование его отдано другому, а ему приказано совершить сеппуку или побрить голову и стать монахом. Самурай выбрал смерть. «Глупец был предупрежден», — думал Торанага. «Все Кванто мобилизовалось и готовилось воевать, и все-таки этот человек погиб не совсем зря. Весть о том, что произошло на этой станции, облетела все мои владения. Больше задержек не будет. Так много еще надо сделать». Голова шла кругом от фактов, планов, альтернатив. Через 4 дня наступит тот день, 22-й день месяца любования луной. Сегодня в Осаке придворный Огаки Такамото нанесет официальный визит Ишидо и с сожалением известит его, что сын неба из-за болезни принужден на несколько дней отложить свой визит в Осаку. Устроить эту отсрочку оказалось очень легко. Огаки, принц 7-го ранга, 95-й в династии, ведущий происхождение от императора Го-Сёко, как и все члены императорского двора, был беден, двор не имел собственных доходов, ими располагали только самураи, и в течение 100 лет существовал на весьма скудное содержание, выдаваемое сёгуном, квампаку или правящей хунтой сегодняшнего дня. К тому же содержание это тщательно контролировалось. Торанага почтительно и осторожно, действуя через посредников, выделил для Огаки 10 000 коку в год. Огаки пожелал передавать эти деньги нуждающимся родственникам. Торанага скромно откликнулся, будучи миноварой, и, стало быть, тоже ведя свой род от Го-Сёко, он рад, что может услужить, и доверительно сообщил: климат в Осаке, особенно во время 22-го дня, так ненадежен, возвышенному позаботиться бы о своем драгоценном здоровье. Конечно, гарантий не было, вдруг Огаки не убедит, не отговорит возвышенного, но Торанага догадывался, что советников сына неба и самого сына неба задержка обрадует, даст надежду, что потом можно и вообще отменить поездку. Только раз за 3 столетия правящий император оставлял свою резиденцию в Киото. 4 года назад он соблаговолил прибыть по приглашению Тайко посмотреть, как цветут вишни у Осакского замка. Его визит совпал с передачей Яэмону титула квампаку. Таким образом, предполагалось, что новая династия сёгунов будет подтверждена императорской печатью. При обычных обстоятельствах ни один даймё, даже Торанага, не осмелился бы сделать такое предложение кому-нибудь из придворных. Это оскорбляло вышестоящие власти, в данном случае совет регентов, лишало их многих привилегий и немедленно расценивалось как измена. Да так и было на самом деле, но Торанага знал, что он уже все равно обвинен в измене. «Завтра Ишидо и его союзники выступят против меня. Сколько времени мне осталось? Где следует быть битве? В Одаваре. Победа зависит от времени и места, а не от числа воюющих. Соотношение сил у меня и у них 1:3. Ничего. Ишидо выберется из Осакского замка. В шахматной борьбе за власть я пожертвовал своего ферзя. Но Ишидо потерял 2 ладьи. Но в последней игре я утратил больше, чем ферзя. Я лишился корабля. Ферзь может быть добычей, корабль нет. Они спускались с холма быстрой тряской рысью. Внизу рокотало море. После поворота тропинки появилась Йокогама. Вдалеке, в море, у берега останки корабля. Торанага видел, на плато в боевом порядке выстроился мушкетный полк с лошадьми и снаряжением. Мушкеты убраны в чехлы, почетный караул, самураи, прекрасно вооруженные, выстроился в ряд по линии его следования. На окраине деревни жители аккуратными рядами стояли на коленях, приготовившись приветствовать его, Торанагу. На галере вместе с капитаном дожидались моряки. С обеих сторон пристани в идеальном порядке тянулись вытащенные на берег рыбачьи лодки. Торанага решил сделать замечание Наге. Он приказал полку приготовиться к немедленному выходу, но отрывать рыбаков и крестьян от рыбной ловли и работы на полях зачем это? Он повернулся в седле и подозвал самурая. «Передайте Бунтаро». Пусть выезжает вперед и проверит, все ли благополучно и готово к моему приезду. Потом отправляйтесь в деревню и пошлите жителей на работу, кроме старосты. Да, господин? Самурай вонзил шпоры в бока лошади и ускакал.